Кому охота копаться в чужих кошмарах? У Лу было полно своих проблем. И Дженни не являлась ни одной из них. О чужих проблемах люди с удовольствием читают в газетах, решила она. Качают головами и говорят: «Ужас! Какой кошмар!» Но на самом деле они думают: «Хорошо, что это случилось с кем-то другим». «Завтра», — подумала она, — «кто-то уже прочитает обо мне». Дженни ясно видела свою фотографию на первой полосе. Лу может вырезать ее ножницами, а может завернуть в нее селедку или остатки ланча. Ее чуть не вырвало, и она ухватилась за перила. «Чертова лестница!» И сразу: «Однажды на другой лестнице я встретила одного мужчину». Не совсем так, конечно. Дженни его не встретила. Просто они разминулись посреди мрачного колодца. Хотя достаточно близко, как и в последующие дни. Она каждый раз чуть плотнее прижималась к перилам и отворачивала голову. Но она, Дженни, чувствовала, что он внимательно смотрит, будто представляет ее голой. Или мертвой. «Мамочка», — прошептала Дженни, — «он убьет меня». Когда ей было страшно, она всегда обращалась мысленно к матери, которую почти не помнила. Страх вообще очень трудно объяснить. Вроде бы нет никакой видимой причины. «Чего же я боюсь, мамочка?» Потом целую неделю она его не встречала. И, странно, ей стало не хватать своего страха. Такая это вещь. Привыкаешь все время бояться, а когда бояться уже нечего, чувствуешь необыкновенную свободу и пустоту. Она спросила у миссис Кифер, что случилось с бородой. У Дженни была своеобразная игра давать окружающим прозвища. Алису Моланд она называла, например, окружностью. Разумеется, не в глаза и не при миссис Кифер. Кстати, для них обоих у Дженни имелось отличное прозвище – куколки-сестрички. Имена Бекштейн, Адамс и Гроссет она знала из почты, которые оставляли на столе и холле. Это были дневные люди. А сама Дженни принадлежала к ночным людям. Она ложилась спать, когда дневные уже просыпались, и видела их крайне редко. Иногда ей казалось, что во всем доме живут только они четверо. Миссис Кифер на первом этаже, Алиса Моланд на втором и Дженни с этим загадочным типом, которого отделяла от нее лишь тонкая перегородка, на третьем. Дженни даже не знала его имени. «Он что, выехал?» – спросила она. Миссис Кифер перебирала почту и подала ей конверт со счетами за телефон и электричество. Наглый грабеж. «В пятницу я занесла ему чистое белье. Он лежал в кровати и выглядел ужасно. Скулы торчат, щеки запали. Не лицо, а череп. Да еще эти его глазищи. Наверное, серьезная болезнь. Мне бы не хотелось только, чтобы он сдох в моем доме». Последние слова миссис Кифер не могли не вызвать соответствующий эффект. «Ему и самому подобная мысль должна внушать отвращение», — огрызнулась Дженни и пошла к себе на третий этаж. Кашель за стенкой начался через 2 дня. Сухой, резкий звук, он будто раздавался в ее квартире. Однажды Дженни проснулась в диком страхе, решив, что мужчина кашляет прямо в ее постели. Уснуть снова уже не удалось. Полумертвая от усталости, Дженни поставила греться полный кофейник и, словно в бреду, спустилась вниз на улицу, чтобы заглянуть в соседний магазинчик. Купив дюжину яиц, пакет молока и коробку пирожных, она возвращалась к себе. Тут ее взгляд упал на витрину газетного киоска. Заголовки врезались, как ножи. «Изнасилованная 13-летняя девочка. Жена убила собственного мужа. Похоронена заживо». Дженни покачнулась. Может, еще от жары. Вот и подъезд. Тяжелая дверь закрылась за ней плотно, как крышка гроба, а впереди эта проклятая лестница. «Если у меня осталось хоть капля мозгов, — подумала Дженни, — я обязательно найду другую квартиру. Никто не заставляет меня силой жить именно здесь». Почему он не кашляет? Может, ему стало лучше, и он решил прогуляться? Значит, его тень в любую секунду появится на лестнице. Задыхаясь от страха, Дженни бросилась вперед. Хорошо, что она не закрыла квартиру, не придется возиться с ключом. Она влетела к себе и прислонилась спиной к двери, закрыв глаза. Наконец она в безопасности. И в этот момент раздался голос. «Ты не можешь избавиться от своих снов, Дженни. Расскажи мне о них, и я поведаю тебе, что они значат». Долгий, пронзительный крик, который ей все же удалось подавить там на лестнице, вырвался из груди, и Дженни открыла глаза. «Если по тебе ползают тараканы, значит, проблемы с деньгами», — тянула окружность, лежа на ее кровати. «Крысы к болезни, а путешествие...» «Я давно не сплю, мисс Молланд», — сказала Дженни, не зная, сердиться или радоваться. «Вы знаете, что напугали меня до смерти?» В 40-градусную жару, среди разбросанных простыней, пышное тело Алисы Молланд казалось гигантским тортом. Дженни поставила сумку на стол и стала выгружать продукт, думая, как бы побыстрее избавиться от непрошенной гостей. «Ах, милочка!» – пропела Алиса, садясь и сверляя ее взглядом. «Ты уверена, что говоришь правду? Неужели я такая страшная? А может, ты боишься не меня, а темную узкую лестницу?» Дженни молча положила яйца и молоко в холодильник, а пирожные оставила на столе. Пружины матраса вожделенно скрипнули. «Отличный матрас», — облизнулась Алиса. «А то миссис Кифер купила мне новый, и с тех пор я плохо сплю. Ну, ни одного кошмара». «Это потому, что ты сама кошмар», — подумала Дженни, а вслух сказала. «Я с удовольствием с вами поменяюсь». «Добрая душа», — промолвила мисс Молланд и расстегнула халатик, отцепив большую брошь. «Спасибо и за это тоже». Она в последний раз окинула алчным взглядом камею и нехотя положила ее на ночной столик. «Странно», — нахмурилась Дженни. «Кажется, я не выключала кофейник». «Не волнуйся, милочка, можно подогреть снова. Я сама выключила и налила себе чашечку». «Ах, вы сами...» Раздражаясь все больше, воскликнула Дженни. «Послушайте, мисс Молланд, почему вы без разрешения вошли в мою квартиру?» «Но я постучала, и дверь, можно сказать, распахнулась настежь. Кроме того, дорогая, я давно просила, чтобы ты называла меня просто Алис, ведь мы соседи». «Ну, конечно», — язвительно ответила Дженни. «Еще кофейку, Алисочка?» «С удовольствием, и пирожное я бы съела». «Что с ней поделаешь?» Она уже наливала себе кофе и уплетала вовсю пирожные, а одно умудрилась засунуть в карман халата. «Возьми еще», — не удержалась Дженни. «Спасибо, дорогая. Я знала, что рано или поздно наши орбиты пересекутся. В тебе есть вибрации». «Это точно», — и Дженни вильнула бедрами, показав часть своего ночного репертуара. «Я имела в виду другое», — возразила гостья и неожиданно добавила. «Последнюю колдунью, которую повесили в Англии, звали Алиса Молланд. Это было в 1685 году». «Ты ее родственница?» «Интересно было бы узнать, а?» — подмигнула Алиса. «Вполне возможно, потому что у меня тоже дар». «Какой дар?» «Черная магия, белая магия», — и она снова подмигнула. «Как и у тебя». Дженни не могла оторвать взгляд от ее лица. «Ты шутишь?» «Нисколько», — сказала Алиса, без всякого предупреждения, схватив ее за руку и прижав к своей пухлой груди. «Поверь мне, клянусь жизнью». «Зачем ты пришла?» «Я хотела вернуть брошь. Она произвела настоящий фурор на вечеринке». «Хорошенькая», — согласилась Дженни и взяла брошь со столика. Никто не догадался, что лишь пластмасса и цветное стекло. Как же ты догадалась? Очень просто, милая. Извини, но с первого взгляда ясно, что ты не можешь позволить себе настоящие сапфиры. Железная логика, согласилась Дженни. Если бы мои трусики сверкали настоящими сапфирами, то ты бы меня здесь не увидела. На той вечеринке все были увешаны золотом и бриллиантами. Ах, какая роскошь! Люстры из аметиста, Дженни. Каждый камень величиной с кулак. И как низко ты пала, съязвила Дженни, показывая жестом на бедную обстановку небольшой комнаты. В следующий раз я обязательно закрою дверь на ключ. Ты думаешь, вскинула голову Алиса, что я воровка? У меня нечего воровать. Тогда зачем нервничать? Просто я хотела вернуть брошь. И полежать на твоей кровати. Дженни моментально насторожилась. Каких только предложений она не наслушалась от тысяч мужчин, женщин и еще не пойми кого. Девушки с крутыми бедрами и могучими грудями часто шокировали ее в прошлом. Со временем она перестала удивляться. «Подожди, красотка», — сказала Дженни. «Если у тебя какие оригинальные идеи...» Я остановилась. «Ну, идеи. Допустим, Алиса захочет их воплотить. Что тогда?» «Ах, тебя это волнует», — улыбнулась Алиса, хитро прищурившись. «Зачем ты разлеглась на моей постели?» «Вибрации, милая», — сказала мисс Моланд. «Я хотела узнать что-нибудь о твоем будущем». «Ерунда. Возьми еще пирожное на дорожку и убирайся». «Послушай, Дженни, берегись этого мужчину и переставь кровать». «Почему, черт возьми?» «А почему ты его боишься? Он кашляет и пугает тебя. Надо поставить кровать правильно, изголовьем на север». «Вибрации, вибрации». Дженни вскочила и распахнула дверь. «Вон отсюда!» «Ты сама ко мне придешь», — сказала Алиса. «Сама». «На этом и закончим. Я не нуждаюсь в пророчествах. Я хочу спать». Мисс Моланд достала откуда-то из глубин своего необъятного бюста колоду карт и подошла к Дженни. «Возьми одну, и тогда ты уйдешь?» «Я никому не навязываюсь», — холодно ответила Алиса. Дженни вздохнула, готовая на все, лишь бы избавиться от надоевшей вещуни. «Может ли гадание осчастливить кого-нибудь?» «Что это значит?» – спросила Дженни, беря одну карту. «Ты держишь ее обратной стороной. Вот видишь, эта игра не для меня. Я все делаю наоборот». «Глупая. Обратная сторона имеет свой смысл. Пять золотых кубков означают встречу и возвращение. Поразмысли, раз ты выбрала такую карту». «Простая случайность», – отмахнулась Дженни. «Второй не бывает случайности». Дженни не успела ничего возразить. У нее не осталось времени, потому что именно тогда на пороге возник Чарли. Встреча и возвращение. Пять золотых кубков. Обратная сторона.